Но вместо этого она сказала следующее. «Рагнар, я знаю, что ты способный мальчик. Ты всегда учишь уроки. Но я хочу сказать тебе кое-что, чтобы помочь тебе в жизни. У тебя никогда не будет друзей, если ты не перестанешь блистать своими знаниями, не думая о других, тянуть руку в тот момент, когда отвечают другие, и ухмыляться, если их ответ был неправильным. С того дня я возненавидел ее так же сильно, как раньше боготворил. Моя ненависть была настолько сильна, что я представлял себе, как испорчу ее одежду, висевшую в шкафу, или положу какую-нибудь гадость ей на стул. Ничего подобного я, разумеется, не сделал, но мог часами проигрывать в голове разнообразные способы мести. Она больше не казалась мне красивой. Каждый день я находил в ее внешности новые изъяны и недостатки и втайне брал на заметку. Поэтому годовая оценка по религии была у меня низкой. Но когда учитель сменился, оценка снова стала хорошей. Глава 53. Как вы думаете, правда ли, что большинство людей переживают сильные перемены в мировосприятии, мировоззрении в подростковый период? Помню, как после обеда я возвращался из школы. Мне было лет 12, и вдруг я понял, что жизнь так невообразимо печальна, словно какой-то причудливый сон. Я попробовал думать о том, что мне интересно, о моих моделях кораблей, космических скафандрах, которые я рисовал и разукрашивал, об английском языке, коллекции марок. Но совершенно неожиданно мир открылся мне в новом своем измерении. Казалось, все в нем сделано из какой-то резины, которую вовсе не обязательно называть домом, деревом или асфальтом. А можно просто сказать «вот это», а остальное будет уже очевидно. А я сам? Кто же тогда я? Неужели я сделан из этой резины? И почему мое «я», мои помыслы и мечты оказались замкнутыми в этот искусственный материал? Меня пронзило такое леденящее душу чувство, что я опрометью кинулся домой, словно мог убежать от него. Но пока бежал, я почувствовал, даже подумал, что мои бегущие ноги тоже сделаны из резины. Мне не хотелось думать об этом, но я не мог удержаться. Я проигрывал в голове самые ужасные мысли, вроде такой: «Возможно, моя жизнь всего лишь сон, который кому-то снится». И таким образом мне удавалось вогнать себя в удручающее состояние непрерывного страха. Помню, как-то раз, глядя на собственные руки, я почувствовал, что они стали совершенно чужими. Я видел перед собой какие-то резиновые предметы под названием «руки», имеющие по непонятной причине по 5 ответвлений, которые назывались пальцами. Как уже было сказано, меня всегда интересовало, типичны ли такие мысли для всех подростков. Или я просто страдал небольшими отклонениями мозговой или нервной деятельности, вызывавшим такой эффект, который потом исчез. Если я долго пытался на чем-то сосредоточиться, неприятные ощущения исчезали, поэтому я старался все время чем-нибудь заниматься. Тенденция к изменениям мировосприятия постепенно прошла. Окончательно она исчезла после того, как я всерьез посвятил себя спортивным тренировкам, начал отжиматься, плавать и качать пресс. Поэтому мне кажется, что люди, которые вечно плохо себя чувствуют, обычно выздоравливают, если начинают заниматься спортом. Желательно как можно чаще и интенсивнее, заодно они становятся привлекательнее и чисто внешне.